Глава 17. Игровая зона Мидгард. Тризна. Серегу похоронили здесь же, на высотке. У Санька было огромное желание выйти и сказать тем же контролерам и прочим мастерам все, что он о них думает. Новичков не убивают? Как же? За этот обман должен кто-то ответить. Отговорила Алена. «Че-то рано ты переживать начал», — заявила она. «Уверена, дружок твой уже на свободе очутился. В чем мама родила? Помнишь, маленький тролль предупреждал, как новичков из игры выбрасывает? Забыл?» «Да видел я, как по эвакуатору выходит», — возразил Санек. «Ничего здесь не остается. И от меня ничего не осталось, когда меня в прошлый раз выбросило. А Серега, вот он, под камнями лежит». «Мало ли что где лежит. Это игра, Санечка. А мы с тобой в ней, как комарики мелкие. Не знаем ничего и не решаем ничего. А если ты прав, и дружок твой реально мертв, то ничего тут не поделаешь. И оживить его уже не оживишь, и сам нарвешься. Неужели не понимаешь, что ни стража, ни прочая мелкая администрация, ни даже игроки верхних уровней ни хрена не решают?» «А кто решает?» «Игра, Санечка, стратегия. Или кто-то в игре, до кого снизу не дотянуться. Вот хоть Берсерка вспомни. Игрок 4-го уровня, а сидит в игровой зоне, дует пиво с такими, как мы, и ничего не может сделать». «Берсерк!» «Точно!» — воскликнул Санек. «Он что-то такое увидел, помнишь, когда Серегину руку разглядывал? Надо выяснить». «Так он тебе и скажет!» — фыркнула Алена. «Вот ты такой весь симпатичный, подходишь к воину силы 4-го уровня и требуешь отчета. Если он тебя просто не пошлет на буковки, значит, ты везунчик. Забудь. Пойдем трофеи собирать, а потом лодку поищем. Может, от этих двоих осталось? И об эвакуации тоже забудь». «Почему это?» «А на небо глянь». Санек глянул и убедился, что пока они хоронили друга, небо затянуло наглухо, и понять, где теперь солнце, абсолютно невозможно. «Что будем делать?» — спросил он. «Это ты, скажи», — отозвалась Алена. И тут же добавила. «Поесть бы надо». И пояснила, угадав его мысль. «Не хочу, но надо. Мало ли что». Санек кивнул. Подход этот полностью совпадал с тем, который продвигал Федорович. «Солдат ест, когда есть что. И спит, когда есть где. И с кем», — обычно добавлял с ухмылочкой бывший майор спецназа. Санек поглядел на Алену. Местная одежда не добавляла ей шарма. Так же, как пыльные разводы на лице и припачканные в земле руки. Но он ее хотел. Очень. Прямо сейчас. Немедленно. Не парься. Алена успела заметить его возбуждение раньше, чем Санек прикрылся щитом, сделав вид, что его беспокоит крепление рукояти. «Адреналин! Нормально!» И расстегнула ремень. «Не надо», — попытался возразить Санек. «Я сказала, не парься. Давай по-быстрому. Полегчает, я знаю». Спустила до коленок штаны, размотала льняную тряпочку, местную замену нижнего белья, наклонилась, упершись руками в заросший мхом валун. Теперь он уже не мог сказать «нет», да и не хотел. Однако чуть не бросил это дело, обнаружив, что она абсолютно сухая. «Давай уже, не останавливайся!» В голосе Алены тоже не было ни малейшего желания. Санек к такому не привык и даже растерялся. И вышло даже к лучшему, потому что останавливаться он не стал, а вот по-быстрому не получилось. Получилось как надо. «Ну ты монстр!» — проворчала Алена, изучая оставленные пальцами Санька кровоподтеки. «Полегчало хоть?» «А тебе?» «А сам как думаешь?» Санек не ответил. Он думал неправильно все это. Вот он затащил в игру друга, а тот погиб. В общем, из-за него. А теперь вот трахался у его могилы с девушкой, которую... ну, которая... Короче, не любит он ее, это факт. Но ведь и то, что ему реально полегчало, тоже факт. Загруз только в мозгах остался, не в сердце. «Тризна», — сказала Алена, не дождавшись ответа. «Это здесь так называется». Проводник говорил, Они на похоронах не плачут, а веселятся. Чтобы видели мертвые, что им живым хорошо, и тоже радовались. Пошли мыться. И двинула к берегу, сверкая незагорелыми ягодицами. Санек вспомнил, как прошлым летом ездили в деревню на поминки двоюродной бабки. Тоже ведь все нажрались и к концу забыли, зачем приехали. Типа тоже праздник, только мрачный. А еще они нашли лодку. Наверняка тех двоих, которые напали ночью. Теперь можно было и на материк. А нужно ли?